Медленно плывут автомобили или сели на мель, пробки на мили. Мобила лениво пропускает звонки, по нужным номерам, увы, длинные гудки. Близость раскрывает тайны чужих душ. Кто знает мои, ответ прошу. Глушит городской шум, я задыхаюсь, лечу, слабость укутываясь в парус. Они не знают меня, я научился скрывать себя от глаз. Открытость открывает тетрадь. Муза, устав от перегрузок, выдает место ярких узоров, юзанный мусор. Когда нет сил быть стойким, когда все, что строил, стало руинами и осколками. Когда плевать на то, что там за окнами, и хочется бежать от всего, но ничего не происходит. Тот, кто может помочь, вне зоны доступа. Я в центре мегаполиса, как на краю пропасти. И хочется закричать всему вопреки: спаси меня, мне не встать без твоей руки. Отвернись, мне не встать без твоей руки. Я услышать биение сердца. Миллионов людей совсем один, ночи перетекают в дни, меняя календари. Вместо того, чтобы помочь тому, кто влип, проходим мимо, спрятав себя под грим. Лабиринт загоняет людей в тупик. Городская тоска в отсеках пирамид из бетонных плит. Все это как хорошо смонтированный клип. Финал очевиден, но ничего не изменить. Разместив в сети аватары забавный ник, моделируется параллельный иллюзорный мир. Он, затупив вечером, не вышел в эфир. Она, вспылив, удалила себя, нажав делит. Все это как полотна Сальвадора Дали. Ищешь ответы снаружи, но ответы внутри. Некого в этом винить. Безумный трип. Ждешь, что кто-нибудь позвонит и спросит: ну как ты, старик? Мимо людей, мимо витрин в пыли, мимо того, кто так же одинок, как и ты. Суметь услышать сдавленный крик: обернись, мне не встать без твоей руки. Тесные города, небо обуглится, скроется в никуда. Шумные улицы, время в большой цене. Небо обуглится, сдавит виски сильней. Обернись, обернись. Мне не встать без твоей руки, не услышать биение сердца. Твои руки на холодных ветрах не согреться.